руки, ноги пронзенные, залила кровь лицо, и в груди от копья черный бездною рана, а душа без изъяна, а душа без изъяна. Много ли вот таких мертвецов, а душа без изъяна, а душа без изъяна. Много ли вот таких мертвецов, ко кресту пригвожденные, преступления людей над толпою висят, над безумной толпою, там поник головою, там поник головою. Бог в любви непонятной своей, там поник головою, там поник головою. Бог в любви непонятной своей, там свершилось спасение, жертву принял Отец. Кучка верных людей там безмолвно стояла, а толпа надевала, а толпа надевала. На спасение терновый венец, а толпа надевала, а толпа надевала. На спасение терновый венец, но безумное прощение теплой алой струей истекало из ран, как ручей средь пустыни, истекает поныне, истекает поныне. И прощается грех твой и мой, истекает поныне, истекает поныне. И прощается грех твой и мой, совершил искупление на Голгофе Христос. Ты подумай об этом в минуты покоя, и тебя Он омоет, и тебя Он омоет. Кровью жертвы, что там Он принес, и тебя Он омоет, и тебя Он омоет. Кровью жертвы, что там принес,